спрашиваю я. «Да сможешь, а что?» – спросил дед. «Да вы, старенький, уже посидите, отдохните, а я пригляжу». «Так задача обмазаться маслом и не двигаться?» – спрашиваю у Фугусаки. Тот кивает головой. «Наруто, займи удобную позу». Наруто занял. «Так, сюда, сюда и сюда». Втыкаю синбоны. «А что происходит?» – участливо спросил Фугусаку, следя за нашими манипуляциями. Синбоны его парализовали. Он не может двигаться, может только моргать. «Но это мы сейчас поправим», – залепляю глаза скотчем. «Вот, полная неподвижная статуя, все как вы и хотели. Сейчас принесу ведерко масла и полью этот овощ», — гордый своей идеей заявляю Фугусаку. «Идиот, он должен сам не двигаться сам, а не быть парализованным. В общем, и тут облом, идея не проканала». Наруто призвал 10 клонов. Тренировка началась. Это самая странная тренировка из всех, но мне определенно понравилось. Наруто с клонами сидят возле фонтана, медитируют. А я слежу за ними и в случае изменений бью клона или оригинал палкой. По-хозяйски. Это не тренировка. Это сеанс садомаза, на тебе, и тебе, и тебе. Бегаю и раздаю всем палкой. Ли, поворачиваюсь и бью палкой на голос. Хватит меня пис, попытался сказать Наруто. Материться нехорошо, бью его палкой. Наруто, убегая от меня бьющего его палкой, прыгнул в масло озерцо. Наруто, ты идиот, крикнул я, понимая, что его надо спасать, и прыгнул следом. Удар палкой, еще и еще. Ли, ты превращаешься. Наруто забирает у меня палку и начинает бить уже меня. Наруто, нет. Отбираю палку и начинаю бить его. А боже ли, отбирает у меня палку и бьет меня. В общем, стоим по пояс в источнике и бьем друг друга. Идиоты, вылезайте оттуда быстро. Фугусаку отбирает палку и дает нам люлей по самые помидоры. Лежим, слушаем вопли разгневанного деда. Вынес для себя следующий вывод. Злить лягушку, поднимающую многотонную статую, плохая идея. Особенно если она вооружена палкой-антитрансформалкой. Все, перерыв на обед. Выдохся, наконец-то, Фугусаку, не сводя с нас глаз. Медленно отползаем. Наруто, попробуй поднять статую, сказал Фугусаку. Наруто поднял. Поднял и бросил. Эффект домино в действии. Снова получили люли от Фугусаки. Мое заявление, что я тут, в общем-то, и ни при чем, было нагло проигнорировано. В общем, наслышавшись воплей Фугусаки, пришлось поднимать и выравнивать композицию. У лягуха, наверное, тонкая душевная организация, не любит беспорядок. Сошлись мы с Наруто мнениями, щепотом. Уж больно плюха тяжелая у этого доброго дедушки. Первую фазу тренировок вы прошли, переходим ко второй фазе, заявил дедушка, поигрывая дубинкой. Пошли за мной. Глава 26. Где-то во вселенной, измерение жаб. У меня появилась замечательная идея, заявил блондин. Опять что-нибудь взорвать? Подняв густую бровь, спросил собеседник. «Ну?» – шкарябая ножкой по полу протянул блондин. «Нет, мы все будем делать по уму. Знаю я вас, пироманьяков недоделанных. Техника безопасности превыше всего. Вначале выкопаем нормальный блиндажик, затем расчистим полигон от всякой случайной живности, а то придет аналог местного лесника и это-то нам сделает. И вообще, пока наш добрый наставник с дрыном наперевес не пришел, рассказывай, что придумал. В общем, слушай. Домик мамочки». Фугусаку отлучился от тренировочного процесса по просьбе Оракула. По дороге к горам он решил заскочить в домик мамочки взять бента для своих непутевых учеников. На пороге дома он встретил Гамакичи. «Фугусаку сама, добрый день», – поздоровался Гамакичи. «Пришел повидать Наруто?» – спросил Фугусаку, зная о давней дружбе, связывающей этих двоих. «Да, я ходил к водопаду, но там вас не застал. Потом пришел сюда, но мамочка сказала, что вы уже ушли». Наруто успешно прошел первую фазу тренировок, и я решил приступить ко второй. Сейчас они самостоятельно тренируются в районе горной цепи Мобику. То есть, вы хотите сказать, что Бравастый сейчас вместе с ним? Очень сильно удивился Гамакичи. Ты пророк или? Да они прибыли вместе с Айбуном, и он помогает Наруто с тренировками. А там не было девушки Хинаты или Джирай? Все больше нервничая спросил Гамакичи. Нет, только эти двое. Не понимая причину волнения Гамакичи, спокойно ответил Фугусаку. Это чертовски плохо. Да в чем, собственно, дело? Не понимая, что происходит, спросил Фугусаку. Понимаете, если этих двоих оставить без присмотра, начинает происходить какая-то чертовщина за гранью логики. Их сдерживает эта девушка Хината или Джирея, и не дай бог с этой парочкой будет их чокнутый сенси, убежденно заявил Гамакичи. Тем временем, полигон жаби. Рок Ли, он же вечная жертва гениальных идей Наруто. В общем, После маслопада, дедуля нас привел в гористую местность и начал втирать про какой-то баланс и прочие лягуха-джедайские штучки. Я не особенно вкурил всю эту заумь, но смысл оказался прост до безобразия. Наруто залезает на деревяшку на острый пик и должен уже там сидеть и медитировать. Одно неверное движение и он падает вниз, после чего дедуля ловит его и возвращает обратно. Эта процедура повторялась несколько раз. В общем, какой-то неоптимизированный подход получается. На мои рационализаторские предложения усложнить и разнообразить тренировочный процесс, мне показали модернизированную после вчерашнего инцидента на фонтане дубину с хорошим таким набалдашником. Я человек разумный, так сказать, homo heterosapiens, намеки понимаю. В общем, когда наш новый тренер упилил в неизвестные дали по просьбе некого оракла и завещал нам аки великий Ленин учиться, учиться и еще раз учиться, у одного поджигателя возникла очередная идея чего-нибудь взорвать. Нет, Наруто не стоит на месте, он прогрессирует. Вот знать бы в какую сторону. Раньше бы он сказал просто пошли, взорвем вот эту хрень, опробуем новый состав. Теперь же он подводит теоретическую базу и все обосновывает с точки зрения теории, а потом проверяет на практике Макиавелли хухренов. Вот и сейчас он мне на пальцах показал выкладку. Теория оказалась занимательна и проста. Есть обычная чакра, есть чакра биджу, и в результате последних тренировок выяснилось, что есть еще и природная чакра. В общем, Наруто выдвинул теорию большого взрыва. Нет, не ту, по которой мир произошел, а ту, которая, в общем, идея оказалась гениальна и проста. Взрыв, теги и прочие расходники делаются на основе обычной чакры. Теперь у нас появился доступ к еще одной более мощной чакре, которая в теории еще более сильна, чем обычная. Отсюда следует логический вывод, что если сделать расходники на основе сен-чакры, их эффективность будет еще выше. Сказано, сделано. Бункер был выкопан, местность ленточкой с надписью «Не влезай, идут учения» по периметру полигона расклеили. И тут возник закономерный вопрос, а собственно, что будем взрывать? Ведь нужно проверить эффективность, а для этого нужен манекен. Вспомнили о ящике. Неуничтожимый манекен, это же мечта любого краш-тестера. В общем, взяли ящик, поставили под основание горы. Наруто посадил бригаду клонов медитировать. Потом засели рисовать печати с использованием сен-чакры. Из-за того, что никто из нас не знал пропорцию распределения чакры во взрыв-теге, сен-чакру добавляли методом «кашу маслом не испортишь». Когда все было уже почти готово, произошла очередная оказия. На ящике были четыре стороны, не считая крыши, четыре морды. Я погладил одну из них рукой и сказал: «Тебе бы побриться». Не знаю, что подумал ящик, видимо посчитал, что я хочу загадать желание, и открыл свои рты. Зря он это сделал. Наруто, видя такое, аж слюной от счастья чуть не захлебнулся. И давай вязанками закидывать туда модернизированный Сентек 001 как уголь в печку. Не знаю, сколько он туда успел накидать, но у меня сложилось ощущение, что рот сейчас блеванит. Наруто, что ты делаешь? Мы же хотели сделать внешний взрыв, а не внутренний. Зачем-то сказал я. Да точно, сказал он и отправил еще трех клонов медитировать. 15 минут спустя, ящик был обложен взрыв-тегами по периметру. Для соблюдения техники безопасности мы вокруг поставили статический четверной барьер, тоже модернизированный по тому же методу. Для лучшего освещения картинки были размещены клоны-наблюдатели, задача которых посмотреть с разных углов над работой техники. Сидим в бункере, ждем команды главного по подрывам. Кац! Пафосно воскликнул Наруто, подрывая заряд. Ничего не произошло. Кац, кац, кац, орал Наруто. Ха-ха, Наруто, у тебя кацалка уже отросла, но еще не окрепла. Подколол его я. Ли, может, методика нерба? Домик мамочки. Фугусаку после слов Гамакичи вспомнил, что эти двое вытворяли в его присутствии, и внезапно понял, что совершил большую ошибку, оставив их совсем без присмотра. Даже у головастиков больше разумения, чем у этих двоих. Гамакичи, мне нужно срочно бежа. Внезапный порыв ураганного ветра чуть не унес домик мамочки в волшебную страну Оз. Вот. Гамакичи улыбнулся. Началось. Фугусаку и Гамакичи на всех парах побежали к этой парочке. Спустя 30 минут они добежали до места. К этому времени пыль уже осела. Фугусаку Дона, вам не кажется, что здесь вроде должны быть горы? Удивленно спросил Гамакичи, любуясь пейзажем. Я их. Искомая парочка нашлась возле кратера. Оба были черные и грязные от копоти. Оба пребывали, по всей видимости, в состоянии глубокого шока. Что здесь произошло? Тихим и почему-то шипящим голосом спросил Фугусаку. Гамакичи знал, что в подобном состоянии старого сенсея, обучившего не одно поколение жаб, лучше не злить. Ли мотнул головой в сторону Наруто. «Ну», — Наруто задумался, — «мы это», — почесал затылок, — «собственно вот», — обвел руками получившийся пейзаж. Доклад окончил, вытянулся по стойке смирно. От такой манеры объяснения охренели все присутствующие. «Идиоты, ты», — ткнул появившийся из ниоткуда дубинкой в сторону Ли, — «говори, что вы на этот раз учудили». Теперь по стойке смирно вытянулся парень в зеленом. Провели испытание новейшего образца вооружения. Лаборатория Лерута с радостью представляет модернизированный взрыв ТЭК на основе сен-чакры. Испытания прошли, парень задумался, с переменным успехом. Обнаружился явный сбой в системе подрыва, мощность взрыва оценить затрудняемся, потому что один долбодитель нарушил технологию. «А великий Рикуда, у вас есть технология этого?» Все тем же шепотом спросил Фугусаку, прохаживаясь по площадке. «А это, что такое?» Фугусаку стал копать землю и таки раскопал одну из стенок ящика наслаждений. «А почему он в разобранном состоянии?» Фугусаку выпал из реальности. Пока умудренный опытом Лигух стоял в прострации, присутствующие поздоровались с Гамакичи. «Ли, он не шевелится, сделай что-нибудь», — сказал Наруто. «Я медбрат, а не ветеринар», — возразил Ли. «Но, что-то ты ведь изучал, могу его на выбор либо усыпить, либо кастрировать. Больше ничего в этой отрасли я не знаю. Насчет усыпить я понял, но где ты научился кастрировать?» — удивился блондин. «Куратор Су, суровый советский профи, отправил нас с Каби в ветлечебницу. После очередного залета, помогать поднимать деревню, а там, как раз был сезон, в общих чертах методику я понял, а может не так радикально», — дипломатично вклинился Гамакичи. «Могу клизму поставить, метод гарантированный». «Какую клизму?» — очнулся Фугусаку. «Видите, даже одно упоминание об этом методе возвращает улетевшую душу обратно в тело. Мечта некроманта», — убежденно заявил Ли. «Как вы умудрились разрушить доселе считавшийся неуничтожимым ящик? Более того, какие выводы вы сделали из всего случившегося?» — заявил Фугусаку. Ли понял, откуда дует ветер, и уже хотел рассказать, что больше они так не будут, да и вообще техника безопасности — это важно, но не успел. «Не бывает неуничтожимых вещей, бывает мало взрывчатки», — сказал, как припечатал Наруто. Пока смысл сказанного доходил и оседал в мозге старой жабы, а это тысячные доли секунды, Гамакичи начал разгон, куда глаза глядят, главное подальше. Парни переглянулись. Ли готов был поклясться, что слышал, так хорошо ему знакомый звук активации Бьякугана, когда обычные глаза Фугусаку приняли так печально знакомый желтый оттенок, потом они поменялись и стали красными. Гра, рок ли фанат хвостатых, гра, такую жуть мы не испытывали со времен битвы с Гариком и его енотом Шукаку. Удар дубиной по горбине, и я лечу. Врата, и бежать, бежать, бежать. Наруто призывает клонов, и начинаются салочки. Вечер того же дня. «Слезайте оттуда, ироды!» — орал пришедший в себя Лигух на нас с Наруто, сидящих на местном аналоге березы. «Мы уже пол измерения отскакали. Такой корриды у меня в жизни еще не было. А вы нас палкой больше бить не будете?» — спросил Наруто. «Буду. Нам и тут хорошо», — заявил я. «И вообще, чрезмерные нагрузки вредят вашему здоровью. Я вам, как врач, говорю». Попытался убедить его я, который хотел меня или усыпить, или кастрировать. Поигрывая дубинкой, спросил Фугусаку. «Ой-ой-ой, крыть было нечем. В общем, найти мирный язык кое-как удалось. Вечером, сидя в домике мамочки, мы старательно под запись записывали методику уничтожения ящиков наслаждения для архива жаб. Найденную стенку от ящика я забрал себе. По моей задумке получится хороший щит, держащий даже самые страшные атаки. Утром Наруто куда-то ушел с Фугусакой, а я отдыхал на солнышке и не делал ровным счетом ничего. Появился образ вылупившейся бабочки. «Шо за нах?» — спросил вслух я. «Появился образ терминатора. Шипздик, ты вернулся, что ли?» — удивленно спросил я. «Докукливался. Появился образ Ктулху. Хватит есть мне мозг. Помогать собираешься?» — появился образ продавца на рынке, рекламирующего свой товар. «Хочу плеваться кислотой. Аки чужой», — заявил я. «Полгода? Что значит полгода? И с девушками целоваться не смогу? Да нах оно мне тогда надо? Крылья хочу, летать буду». «Год? Слышь, ты опупел совсем? Что значит? Кости надо сделать полыми и облегчить вес. Переотрастить? Может, я еще и яйца нести начну?» «Так забудь последнюю фразу, богом прошу, забудь. Я тебя слишком хорошо знаю. Что значит скомбинировать? Отрастить перья и плеваться кислотой, нах оно мне надо, я тебе покажу во имя науки. Вылезай и бейся со мной, как мужчина. Разборки с Шипздиком прервало тело, проходящее на автопилоте мимо меня. Это, что за зомбя? Наруто Куку, что такой задумчивый? Ли мне тут такого нарассказывали, я даже не знаю, как реагировать. Начни сначала, я пока чайку разолью. В общем, в начале хорошая новость, вернулся призыв, которого я отправил проверить, как там Хината. С ней все хорошо, она все так же сидит в Конохе. Более того, нас оправдали. Это, конечно, хорошо. Надо будет срубить моральный вред. Но чего ты такой хмурый? Мне рассказали правду о моем происхождении. То, что ты Биджу. Не только, ты не поверишь, у меня отец четвертый Хокаге, а мать из союзного клана Конохи, разрушенный и уничтоженный клан Узумаки. Я последний, ты легенда, заявил я. Чего? Не обращай внимания. И вот теперь я не знаю, что мне делать. Наруто, тут я тебе собственно не советчик, твое прошлое, твоя семья, твое решение. Что бы ты ни выбрал и не решил, я тебя поддержу. Наруто улыбнулся. Я в тебе и не сомневался, ближе тебя у меня никого нет. Не бзди, с поцелуями и прочей хренью тебе к Хинате, скрыл я свое смущение за подколкой. Внезапно пришла картинка Коноха с высоты птичьего полета. Внизу происходят взрывы, бои и черте что еще. Шипздик, опять ты? Что значит не ты? Такой смачный боевик замутить мог только ты. Что? Транслируешь картинку в прямом эфире с нашего разведчика, Тузик? Мать моя, Коноха под ударом. Наруто, ты это тоже видишь? На Коноху напали. Глава 27. За день до нападения на Коноху. В темной комнате за круглым столом сидело несколько человек, лица которых были скрыты капюшонами. Мы затягиваем с выполнением плана, поэтому я решил совершить нападение на одну из деревень. Согласно полученной от Зицу информации, Суратоби покинул Коноху и отправился на дипломатическую миссию в Суну договариваться о проведении очередного экзамена на Чоунина. С другой стороны, мы можем атаковать Кумагакури и сразу захватить двух из трех оставшихся Биджу, сказал один из людей. Кума кажется привлекательным вариантом, но на сегодняшний день это самая сильная деревня, и не факт, что мы не потратим время, раскрыв наши силы зря, возразил другой присутствующий. Убьем их всех во имя Дзисина. Я хочу уничтожить кое-кого в Конохе, заявил третий присутствующий. Успокойся, ты нам уже всю плешь проел со своим желанием убить это зеленое недоразумение, обрушившее на вас гору. Прозвучал женский голос. Хватит уже, в начале работа, а личное оставим на потом. Тоби хочет посмотреть на Коноху, заявило нечто, упавшее на стол, откуда-то с потолка. Что оно там делало для всех присутствующих, осталось загадкой. Хватит поясничать. Слезь уже со стола, у нас идет рабочее совещание, заявил все тот же женский голос. Искусство это взрыв. Я хочу взять реванш, заявил еще один голос, нагло распечатывая пачку с чипсами и начав хрустеть. Тоби тоже хочет. Началась потасовка с перетягиванием пачки. Хватит жрать, заявил женский голос. Я даже не завтракал, а уже обед. Не могли совещание после обеда назначить, заявил голос, успешно защищая свои чипсы. Тоби хочет вкусняшку. Что? Ты сомневаешься в приказах лидера? Начала закипать представительница женского голоса. Всех убить, заявил фанат Дзисина, достав брусок и начав точить свою косу. Вжик, вжик, вжик, раздавался ритмичный звук. Присутствующие сделали паузу посмотреть на действо, после чего продолжили перепалку. Молчать, заявил председательствующий, значит так, нападаем на Коноху. Во-первых, мы ослабим одну из великих деревень. Во-вторых, на данный момент это более легкая цель. В-третьих, надо разобраться с отступником, было еще и в-четвертых, и в-пятых, но председательствующий эти причины не озвучил. Присутствующие стали покидать зал. За час до нападения, в нескольких километрах от Конохи, мы атакуем деревню. По всему периметру Конохи находится защитный следящий барьер. Если попасть в деревню не через главные ворота, барьер вас засечет, вне зависимости, преодолели стену вы под землей или перелетели по воздуху. Мы разделимся на несколько отрядов. Хидан Дидара, ваша задача устроить как можно больше шуму вне деревни, чтобы отвлечь их внимание. После этого я отправлю путь зверей по воздуху, после чего часть сил Конохи активизируется и атакует малыми силами. Здесь мы их и поймаем. Путь зверей призовет все остальные пути в центр Конохи. после чего уничтожаем присланные силы и начинаем прочесывать деревню в поисках Джинчуурики. Зицу, твоя задача — поиск Джинчуурики, в бой не вступай. Даже если Джинчуурики нет в деревне, то согласно разведданным о личности носителя, я более чем уверен, что он появится. Особое внимание уделите поимке его друзей и знакомых. Принято, ответил Зицу, уйдя под землю. Итачикисами на вас корень. Действуйте самостоятельно. Принято. Хидан, Дидара, когда мы уже будем в деревне, на вас ликвидация Кокудзу. Я оставляю вам путь голодных духов, который вам поможет. Конан, на тебе защита и маскировка нашей базы. Принято. Приступаем. Коноха. Взрывы, раздающиеся снаружи деревни, никого из горожан не удивили. Несколько дежурных отрядов отправились проверить, что происходит, и не вернулись. Цунади была вынуждена послать своих анбу. Тем временем сенсоры клана Инаичи обнаружили прорыв барьера. Странно, но это был всего один противник. Часть отрядов была переброшена на устранение безымянного нарушителя. Посреди деревни внезапно появились призванные животные громадных размеров. Носорог, гигантская многоголовая собака, гигантский краб, бык, панда, несколько многоножек, гигантская птица. Более того, Цунади доложили о появлении людей в плащах Акацки. О чем не знали и не видели в Конохе, так это гигантского хамелеона, во рту которого Пейн спрятал тело пути зверей. Призывные животные начали крушить здания и уничтожать мирное население Конохи. Цунади приказала начать экстренную эвакуацию. Тем временем выяснилось, что каждый шиноби противника по силе соответствует минимуму рангу. Со стороны главного входа в деревню раздавались звуки боя. Шиноби спокойно шел, напролом откидывая защитников и все техники, чем-то странным. Судя по всему, он направлялся прямиком к башне Хокаге. Конохе несла серьезные потери. Несколько раз удавалось уничтожить призванных животных, но через некоторое время они появлялись снова. На огромной скорости на боли птица стремительно пролетел блондин вокруг стены Конохи, прикрепляя что-то к ней. Это войдет в историю, как самая красивая цепочка взрывов. Кац активировал технику блондин. Волна взрывов, идущая по часовой стрелке, полностью уничтожила защитные стены. Блондин летал с рупором и вызывал Наруто на реванш, попутно скидывая бомбы и уничтожая дома. Эвакуация мирного населения шла полным ходом. Противники Конохи не особенно уделяли внимание уничтожению мирного населения, возможно, благодаря защитникам деревни, возможно, преследовали иную цель. Незаметно для участников событий по деревне передвигался Зицу, невидимый и неосязаемый, выполнял данные ему указания. Путь человека, способный считывать память, тем самым убивая жертв, тоже занимался поисками, но ничего не находил. Тем временем по всей Конохе шли бои. Юг Конохи. Конохомару, обедавший вчера Курамин, возвращался домой, когда произошло нападение. Гигантская многоножка пролетела на бреющем, разрушая окружающие здания. Конохомару увернулся от падающих кирпичей и прочих обломков. «Нужно поспешить в квартал и предупредить», — подумал Конохомару, но через пару улиц он увидел человека в плаще, держащего двух шиноби Конохи на вытянутых руках. Конохомару не стал ждать и, зайдя со слепой зоны, как его учили, атаковал противника кунаем, одновременно с этим создав теневого клона, после чего бросил взрыв тек и закидал его землей, превратив в мину, а сам спрятался за торец здания. Противник успел среагировать на брошенный кунай, но шиноби, висящие у него на руках, синхронным ударом ног смогли буквально натолкнуть противника на летящий кунай. Из-за того, что изначально Конохомару метился в затылок и был ниже ростом, а цель пошла навстречу траектории броска, кунай попал между лопаток противника и успешно там застрял. Не давая опомниться, Конохомару продолжил атаку. Теневой клон с разбегу нанес удар в пах, после чего был уничтожен ударом правой руки. Пока противник отбивался от клона, пришедшие в себя шиноби Конохи запустили в него сюрикены, которые так и не попали в цель. Вернувшаяся гигантская многоножка приняла их на свой панцирь. Пока шиноби разбирались с многоножкой, Конохомару сделал следующий ход. Атака облаком горящего пепла. Вначале появился пепел, после чего произошел взрыв, впрочем, не причинивший особого вреда противнику. Одновременно с этим, два теневых клона полезли в ближний бой. Вот только силы были неравны и их быстро уничтожили. Конохомару разумно решил, что здесь ему ловить больше нечего. Он сделал все, что мог, и спас своих товарищей. Вот только противник словно знал, где он находится, и начал его преследовать. Область, где была замаскирована мина, противник спокойно обошел. Конохомару путал противника, как мог, использовал теневых клонов, ставил мины, но в конечном итоге его почти зажали. Он добежал до ресторана, где уже шла жаркая битва. Тимари отбивалась от такого же противника с пирсингом и в плаще, использующего ракеты и атаки, очень похожие на лучи света. Север Канахи. В северном квартале располагались кланы Инаичи и Нидзук. Возможно, это было символично, но на специалистов по собакам и мозгам напала гигантская собака и путь людей Пейна, специализирующийся на добыче информации. Когда казалось, кланы смогли обездвижить гигантского пса огромным количеством тросов, собака разделилась и вместо одной большой собаки стало целых 8, но меньшего размера, впрочем, не менее агрессивные. Запад Канахи. На долю кланов Акимичи, Хьюг, Нара, Суратоби пришелся основной удар пути животных Пейна. Бомбардировка с воздуха с использованием гигантской птицы, мощные воздушные атаки краба в сочетании с огромной броней и полным отсутствием танкицу. Гигантская панда с большим тесаком тоже вносила свою лепту. Основная проблема для защитников Канахи заключалась в том, что уничтожая или обездвиживая одно животное, оно исчезало, чтобы снова появиться в другом месте и снова вступить в бой. Восток Канахи. На востоке буйствовал выполнивший свою миссию неубиваемый жрец Дзисина совместно с путем голодных призраков Пейна, умеющим впитывать любые атаки ниндзюцу. Противнику, который не умирает и при этом отлично защищен от любых дальнобойных атак и воздействий. Ряды защитников медленно, но верно таяли. Юг Канахи. Квартал лучших, пока не попал под основной удар и страдал в основном от арт-обстрела летающего с рупором дивдара и гигантской птицы, кидающей яйца бомбы. В этот квартал для уничтожения был отправлен гигантский бык. К сожалению для Пейна, последнее, что увидел бык после нападения, были два странных человека в доспехах и с нагинатами наперевес. Анчан, смотри мясо, шашлыки. После чего сигнал от быка пропал. Из-за того, что путь животных не смогла заново его призвать, Пейн сделал вывод, что тело запечатали. Неясным оставалось местоположение предателя Кокудзу. В нескольких километрах от Канахи, возвращающаяся с миссии команда Какаши, подверглась нападению Орочимару и Кабуто. Последние получили информацию от своих агентов о нападении и немедленно решили воспользоваться ситуацией в свою пользу. Орочимару давно ждал момента захватить Саске и внимательно через своих агентов в корне Иван Буцунади отслеживал перемещение последнего. Возможности Орочимару ограничивал интерес Акацки в его голове и постоянная опасность быть обнаруженным Зицу. Враги устроили резню между собой, а лучшие возможности Орочимару не мог даже мечтать. Рокли, фанат кинотеатра имени Тузика-младшего. Етить, ядрить, колотить. Да, что за херня происходит? Они там все совсем очумели. Картинка от Тузика поступает исправно и у меня волосы дыбом встают от того, что происходит. Канахамару божит просто. Фугусаку, отправляйте нас быстрее. Там наших бьют. Действовал Наруто на нервы джедайского лягуха. Я уже в сотый раз повторяю. Мы уже послали гонца через пруд призыва. У него займет еще 10 минут добежать до места и использовать технику призыв. С нереальным терпением, понимая ситуацию, ответил Фугусаку Дона. Наруто, Хари нудить. С твоей Хинатой все в порядке. На госпиталь еще не было нападения. Да и вообще, там кураторы Гай, отряженный Цунади на защиту и эвакуацию. Ты лучше сиди медитируй и не хавай нам мозг личинка Ктулху. Наруто послушался совета и начал готовиться к предстоящему бою. Я взял палочку и начал схематично чертить карту Канахи. Город разделил на 4 части. Юг, север, восток, запад. Отдельно крестиком пометил ключевые точки. Значит так, нам нужно защитить город. Появимся и вступим в бой, заявил Наруто. Нет. Появимся и на тебя согрятся все враги, как на главную цель всего этого беспредела. В результате от Канахи останутся рожки да ножки. Что ты предлагаешь? Смотри, показываю палочкой на схеме, вот здесь и здесь находятся основные силы врага. Вот здесь скрытно передвигается Кокудзу для ликвидации этого косанутого блондина. Вот здесь находится хамелеон и в драке участия вообще не принимает, но рядом с ним по новой появляются убитые животные. Делаем вывод, что эти два события связаны и получим в результате, что нужно убирать причину, а не следствие. Наруто отправил клонов медитировать, прекратил гундиш и стал внимательно слушать. Вот здесь огребается Тимари и Канахамару. Фугусаку Дона, а где, собственно, появимся мы? Вот здесь, нарисовал он нам точку. Вот, что я предлагаю. Наруто, ты после призыва используешь массовый вызов клонов и идешь вот по этой линии. Рисую траекторию от точки призыва через хамелеона к лесу смерти. попутно ликвидируешь хамелеона. Шипздик тебе картинку даст. Можешь применить фирменную, а главное эффективную методику уничтожения гигантов. Методику, примененную против Шикаку, взрыва клона Клизму, сокращенно ВКК-2. Дальше твои клоны Аки Косяк Диких Ежей продираются сквозь всю Конаху, привлекая внимание вражин и уводят их за собой. Может, не надо этого ВКК-2? Не забывай, что мне передаются все воспоминания клона. Иногда мне снится сон, словно я падаю в большую черную непролазную вонючую. Хватит. Надо, Федя, надо. Отмел я все возражения. Зачем отказываться от гарантированного источника? А если мучают кошмары, то это неврастения. Надо тебе назначить курс антидепрессантов повторно. Они тебе помогали. Хотя чую, что после сегодняшних событий, даже моих стратегических запасов не хватит на все население Конахи. Так вот, о чем это я? Ах да, в общем, пока ты привлекаешь внимание, дашь мне 2 минуты на манерв, после чего начнешь действовать. Я смотаюсь и прикрою этого мелкого шипиздрика и эту бедовую блонду. Ну, что за семейка, то младшие впухают, мы их вытаскиваем, теперь старшая попала. Это от бати, наследственность мать ее, никуда не денешь. И вообще, нехорошая тенденция вырисовывается. Как не появление члена семьи собаку в Конахе, так начинается фиеста с взрывами, кишками и прочей чернухой. Надо будет объявить всю семейку персонами нон-грата. Так я отвлекся, я перевел дух и хлебнул водички. Учти, что каким-то раком они видят замаскированные ловушки. И еще стоит учесть, что зенки у нападавших в каких-то разводах, либо это линзы, либо дадзюцу. Пляя, ненавижу глазастеньких и хвостатых. В прошлый раз были хвостатые, теперь глазастенькие в третий раз. Походу будут одновременно и глазастенькие, и хвостатые. Я прервался обдумать мысль. Вообще, что за мода, понаплодили дадзюцеров. И я все время расхлебывай. Какое дадзюцу лучше? Шаринган, Риннеган и т.д. По мне так лучшие дадзюцу, это Гиас. Мало того, что драться с ним вообще не надо, так еще и фигуристая на все согласная баба идет в комплекте. 2 в 1, хэт-ин шалдурс среди дадзюцу. Хотя лично меня бы устроила только эта фигуристая баба. Так, общество лягушек, на меня плохо влияет. Харе мечтать, думать надо. Пришла картинка от Шипздика. Гиас стреляет мне в мозг, не находит он и вылетает в ухо, улетая в неизвестные дали. Это вообще к чему? А это тонкий намек, что у меня иммунитет, ввиду отсутствия мозгов. Зараза, мелкая, когда-нибудь я до тебя доберусь и устрою, хмм, а что я ему устрою? Надо подумать. Хорошо, я их увожу в лес смерти, ввиду буйной растительности этот неудачник-подрыватель с воздуха атаковать не сможет. Дальше, что делать будем? Как это что? Беру эффектную паузу, импровизировать. Методика похрен на месте разберемся, уточнил Наруто. Сморчек, начал что-то понимать в жизни, подколол его я, голосом умудренного опытом старца. Призыв готов. Наших брать будете? Спросил Фугусаку. Меня так и подмывало сказать: огласите весь список, пожалуйста. Но я воздержался. Хэмэм, не сразу, может быть попозже. Ли, робко спросил Наруто. Чего тебе? Знаю, я такие заходы. Шас будет, что-то клянчить. У тебя случайно рупора нет? Хочу этого лошпидопедального на батл вызвать. Пляя, надо мне фильтровать базар, а то это чудо плохое очень быстро перенимает. Ты ему клонами похабную картинку нарисуй, ему с воздуха будет хорошо видно. Ответом мне послужило задумчивое выражение лица и отблеск работы мысли в глазах. Все попрыгали. Беру новый комплект экипировки с собой. Телепортируемся. Конаха. Тимари поймали во время нападения прямо посреди Конахи. Вначале она, используя режущий ветер, расчленила гигантскую многоножку, затем на нее насел противник в плаще Акацки. Первоначально Тимари использовала свою стандартную тактику работы на измор. Ее ветровые потоки позволяли ей держать противника на расстоянии, отбрасывая обратно большую часть ниндзюцу и летящих предметов. Одновременная защита и нападение режущим ветром. В данном же случае удавалось защищаться от ракет, но непонятные атаки световыми потоками, игнорировавшие режущие потоки, и ракеты, прилетающие сразу со всех направлений, заставили Тимари уйти в глубокую оборону. У Тимари сложилось впечатление, что противник видит не только все ее перемещения, но и уплотненные потоки воздуха, которые и совершают разрезы. Тимари отступала и защищалась, используя разрушенный город и оседающую пыль в качестве подспорья. Техника песчаного ветра, которая должна была собрать всю грязь, пыль и мелкие камушки и ослепить противника, создавая мощный поток, закрывающий обзор, попал в цель. Тимар была готова поклясться, что ослепила противника, и была уже готова его добить покрывающая сетью техникой, создающей летящую режущую сеть, от которой невозможно увернуться. Ослепленный противник сделал невозможное, он, прыгнув, умудрился пройти в ячейку, непокрытую сетью, словно он ее видел. Понимая, что шансов против такого противника у нее нет, Тимари отступила к зданию ресторана, в который ее некогда привел Ли. Внезапно со спины прибежал Канахамару, приведя за собой еще одного противника. Взрывы ракет откинули Тимари, ранив и дезориентировав. Тимари упала на землю, из ран на бедре и плече потекла кровь. Противник начал добивающую атаку, выпустив ракеты, часть из которых медленно пошла по прямой, а часть полетела по дуге с большей скоростью, тем самым полностью перекрыв возможность отступления и защиты с одной стороны. Спас ситуацию Канахамару, который умудрился на остатки своей чакры создать технику тысячи теневых сюрикенов, которая полностью очистила небо от ракет. Канахамару подбежал к Тимари. «Тимари, очнись! Очнись, пожалуйста!» Канахамару подлез под мышку и попытался оттащить тело всей еще шокированной девушки. Это у него не получилось. Физические данные у молодого человека, измотанного бегством от противника, и неподдерживаемые боли потом чакры не позволили поднять тело. Канахамару словно в замедленной съемке увидел, как противник делает выстрел пучком света в них. Тимари, немного пришедшая в себя, успела подставить под удар веер, который после попадания нагрелся, и из-за жара Тимари его выронила. Сбоку появился противник, преследовавший Канахамару. Это был конец. Возможности защиты исчерпались полностью. Тимари хоть и пришла в себя, но не смогла использовать свое оружие. Канахамару же полностью утратил боеспособность. Следующий летящий луч должен был их уничтожить. За секунду до неминуемой гибели между лучом и ними под углом воткнулась гладкая пластина, полностью отразившая луч в другого противника, буквально испарив последнего. Тем временем, взявшийся из ниоткуда Ли шел на противника, держа два каких-то кабеля. Ли бросил правый кабель в противника. «Это плюс», — сказал Ли. Противник ожидаемо поймал его. «Если ты скажешь, где Наруто, я пощажу тебя, и весь этого город, он нам не нужен», — заявил противник. Пин перенес сознание в марионетку, обнаружившую одну из главных целей операции. Ему предстал странный парень в зеленом костюме, большими бровями и каким-то шнуром в руке. Образ, представший ему в корне, отличался от докладов разведки. Согласно докладам Зицу, этому человеку удалось обратить одну из сильнейших техник Акацки против них самих, тем самым уничтожив Сосари. Он обрушил гору, тем самым сорвал операцию по поимке Мототаби. Увиденный же человек не внушал никакого почтения. Да, он обладал огромным запасом чакры, но в его потоках был какой-то дефект, который не позволял ее использовать. Ринниган Пейна все это прекрасно видел. Пейн посмотрел на шнур и не увидел ни грамма чакры на нем. «Что это?» – подумал возомнивший себя богом. Возможно, если бы Пейн не был столь одержим идеей своего обожествления и своей неуязвимости, он бы проявил больше осторожности и не списал бы бросок этого странного щита с исходящей от него злой аурой и уничтожение одной из марионеток на случайность. «Ты не сможешь драться с богом. Твоя чакра несовершенна. Более того, если ты добровольно скажешь, где Джин Чуурики, я излечу тебя. Подумай, мне это не будет стоить ничего, а твоя жизнь кардинально изменится. Бог, говоришь, по мне, так ты очередной пидорг. Одного такого я уже завалил в Суне. Я с пидоргами принципиально переговоров не веду, и становиться одним из вас не собираюсь. И знаешь что?» — ответил Ли, бросив второй шнур. Пин, не видя угрозы, спокойно поймал кабель второй рукой, после чего марионетку начал прошибать разряд тока громадной силы. «А это минус», — сказал Ли, распечатав лом и спокойно подходя к странной пластине. «У меня есть все, что необходимо. Изолированные перчатки и заземление. А эти твою нодзюцу. Бог, не бог. Законы физики для всех едины, козлина. Счет за электроэнергию тебе пришлют в твой Олимп», — сказал Ли, забивая корчившегося от тока противника этой самой пластиной. «А тушку я заберу. Рейлган из руки уж шибко хороший, и ничего, что секунд мать его хэнд, доработать и получится настоящий дезинтегратор. БФГ на коленке. Слышь, бедовая, ты дай я тебя осмотрю», — сказал Ли, подходя к всей еще не верившей в свое спасение Тимари. «Ли, ты вовремя, а где Аники?» — спросил повеселевший и храбрящийся Канахамару. «Ну, ты прямо спасатель Малибу, только без сисек. Ты пока бежал, 6 человек умудрился спасти, да еще и эту бедовую прикрыл», — сказал ли, ощупывая Тимари, дезинфицируя раны, накладывая бинты. «Я там не ранена», — возмутилась Тимари, когда руки Ли полезли под кимоно. «Извини, привычка», — заявил Ли. «Так, плавно отползайте, в подвал или еще куда, сейчас вся ЭТП, братья, погонится за Наруто». После чего по Конохе понеслась волна Наруто, с улюлюканьем и гиканьем сделала почетный круг по часовой стрелке и учесала в направлении леса смерти. Наруто, пробегая мимо хамелеона, картинку которого ему передал Тузик-младший и не стал использовать, так не понравившийся ему план ВКК-2, а сделал все по-своему. Надкусил палец, использовал свою кровь для призыва, влил 1/10 своего резерва и вуаля. Три гигантских лягушки-собутыльника плавно спикировали на ничего не подозревающего хамелеона, превратив последнего в гигантский аналог стельки, с отпечатком трех гигантских задниц. Лягушки покрутили головами, но не успели ничего сделать, как Наруто их отозвал и побежал выполнять план. Глава 28. Конаха. Резиденция Хокаге. Основное тело Пейна медленно и неумолимо приближалось к резиденции Хокаге, снося все, что вставало у него на пути при помощи гравитационных техник. Подойдя к зданию резиденции, Пейн поднял голову к верхнему этажу, на котором непосредственно располагался кабинет Хокаге. Обычное здание со стеклянными окнами. Пейн осмотрелся на наличие возможных сюрпризов в виде фуюн-печати и легендзюцу. Защита стояла, но она защищала прежде всего внутренний периметр, хранилище и библиотеку, в глубине здания. Внешняя же защита была минимальна, а на стеклах и стенах в кабинете Хокаге, кроме защиты от возможной прослушки и телепортационных техник, стояли печати, укрепляющие стены и стекла. Пейн про себя хмыкнул, неизвестно благодаря чему, то ли Ринигану, то ли чему-то еще, но у него был громадный талант со всем, что связано с фуюн техниками, и отключить печати дистанционно, для него было легко. Пейн решил впрыгнуть в кабинет, разбив окно. Для этого он сделал небольшой разгон и скакнул сразу же на верхний этаж. В полете сгруппировался и, выставив руки вперед, был готов проломать стекло. План был частично выполнен, до стекла Пейн долетел без проблем, но вот вторая часть, согласно которой он должен был проломать стекло и попасть, внутрь не удался. Стекло, которое по задумке, должно было не выдержать удара, этот самый удар выдержало, и даже не треснуло. Сила назвавшего себя богом была такова, что нападающего, словно муху, впечатало в стекло, и он начал медленно соскальзывать вниз. Пейн не знал, что Цунаде до колик надоело сидеть на сквозняке и регулярно менять стены, стекла, рамы, заделывать трафареты, белить и менять обои после регулярно вылетающих из кабинета Ли, Наруто и реже Джирай. Поэтому все это было укреплено до невообразимого состояния. Бронепластина, вместо обычного стекла, была установлена в дополнение к фуюн-печатям, не столько для защиты от внешнего нападения, сколько удержать внутренний удар. Пока Пейн медленно скатывался по бронепластине, издалека на него удивленно смотрела Цунаде, Шизуне и личный телохранитель Анбу Хокаге. Цунаде в это время лично направлялась к полю боя. Если бы не тяжелый звук бзынь от удара по стеклу, они бы так и разминулись. Стороны встретились на крыше здания. «Деревня нам не нужна. Отдайте нам Джинчурики, и мы уйдем», — поставил ультиматум Пейн. «У нас нет никакого Джинчурики, и его местонахождение нам неизвестно», — заявила Цунаде, не соврав ни слова, ведь о текущем местонахождении Наруто она действительно не знала. Пейн на секунду отвлекся. Его тела обнаружили Рокколи возле трансформаторной будки. Это была одна из приоритетных целей, ведь согласно собранным данным, этот парень всегда находился рядом с Наруто и, вероятно, знал о его местонахождении. В результате тела оказались уничтожены, а марионетка одного из путей оказалась запечатана и временно выбыла из боя. Через некоторое время еще одна марионетка пути зверей выбила из боя, но так и не запечатана, а значит, ее можно было снова вернуть в строй. Пейн отдал приказ на ее возрождение. Сюрпризом и для Пейна, и для Цунаде стало появление гигантского количества теневых клонов, которые неслись по деревне, и, пробегая мимо основного тела Пейна, показывали странные печати с выставленными средними пальцами. Некоторые клоны строили различные рожицы, а один клон с примесью демонической чакры и почему-то красными глазами осмотрел тело Пейна снизу вверх и сплюнул в сторону, словно увидел что-то никчемное, а потом начал строить глазки Цунаде, что выбило последнюю из колеи. Удовлетворившись полученной реакцией, клоны все до единого убежали в сторону леса смерти. Пейн внешне не выражал никаких эмоций, но сознание Нагата, ликовала. Он принял вызов, ведь это было именно то, зачем он сюда пришел. Цунади попыталась его атаковать, но была отброшена техникой Шинратинси, после чего Пиин и все его пути отправились за клонами. На выходе из уничтоженной деревни, Пиин поставил один из сильнейших барьеров, чтобы отсечь возможную помощь со стороны деревни. Остальные члены Акацки последовали за ним. Для деморализации противника и немного из личных побуждений Пиин использовал свою сильнейшую технику и ударил по Канахе, обрушив свой гнев. Мощнейшая ударная волна превратила некогда процветающую деревню в огромную воронку. Фактически вся инфраструктура деревни была уничтожена. Чего не знал Пиин, так это того, что с начала нападения оборона Канахи не сидела, сложа руки, и пока шли городские бои, мирное население, старики, дети, активно эвакуировались по секретным маршрутам в горы, в убежища. Часть обычных домов были оборудованы бункерами в подвалах, и те, кто не успел или не смог выйти из дома, прятались в них. Первое серьезное нападение Суны и Орочимару, благодаря параноидам за его авторитета и строительных возможностей компании Ли, при участии Гаары, который занимался отливом фундамента, позволили создать целую сеть общественных убежищ на всякий пожарный. Тех же, кто находился на передовой и не успел спрятаться, спасла Цунади, точнее ее призыв к Цую, которая разделилась, и словно ангел-хранитель прилеплялась к каждому в деревне, создавая защитный кокон, принимая удар на себя, тем самым спасая жизни. Настоящая охота за Джинчурики только началась. Лес смерти. Рок Леон же бездомный. Найти подлинного Наруто в этих заповедных местах было несложно. Достаточно было выйти на одно из оговоренных мест, подтвердить паролем, а не продается ли у вас славянский шкаф, свою личность, получить отзыв, и вуаля. Сидим вдвоем в до жути знакомой пещерке королевы муравьев и тяжелую думу думаем. На повестке дня, как всегда, два, я бы сказал, вечных вопроса: кто виноват и что делать. Если по первому вопросу удалось прийти к консенсусу и найти главного в лице педагогизированной бригады Акацки с их боевыми киборгами, то при ответе на второй вопрос повестки дня, одновременно с этим совещанием, по лесу смерти рыскали клоны Наруто, замаскированные под него самого и под меня, и отвлекали на себя внимание. Согласно донесений разведки, убитых клонов, враг при поддержке пехотных частей, члены Акацки, штурмовой авиации, в лице фаната искусства и тяжелой бронетехники, в лице призывов, всяких гигантских уточек, с объявлением войны наглым образом вклинивался на территорию суверенного полигона, на что местная живность ответила гастрономически. Вражеские призывы были буквально пущены на мясо. Многоножками закусили гигантские змеи, призванного пса, буквально высосали местные аналоги клещей, высосав не только чакру, но и отложив яйца внутрь носителя. Псина, конечно, попыталась разделиться на кучу маленьких песиков, вот только к разделению клещи отнеслись абсолютно индифферентно. Им разницы, кого сосать, просто не было.